Глава восьмая. Утро. Утром Лука проснулся от того, что кот жаловался Гренке на свой сон. «Мне приснилось, что мы заказали 200 литров минеральной воды, а разносчиком оказался дрон. Прилетит на террасу, скинет бутылку и вниз. И так всю ночь». «И сколько бутылок скинул, смеясь?» – спросила Гренка, готовящая зеленые коктейли с пергой. «Я не досчитал», – недовольно визгнул кот. «Этот вот пархатый загугукал и разбудил меня. Ну-ка, слезай с подоконника!» Кот запустил филина, сидящего на подоконнике, редиску и промахнулся. «С подоконника!» — поправила его Гренка. «Одна фигня!» Кот запрыгнул на подоконник и согнал филина с места. Тот полетел к двери. «Во-во, лети! Живей в коридоре!» «В коридоре!» — снова поправила Гренка. «Одна фигня! Сова пархатая!» «Не сова, а филин!» «А если он не сова?» «Чего тогда в мои дела клюв совает? А ты, если будешь придираться к словам, я буду общаться пантомимой!» — обиделся кот. «Пантомимой!» — снова поправила Гренка. «Мне надоело тебе противостоять!» — сказал кот и пошел противолежать на качели в сад. Сегодня он был неестественно нервный. Филин снова сел на подоконник, растерянно развел крыльями и сказал «Угу!». Лука встал с дивана, на котором он заснул вчера ночью, и увидел, что Лии уже нет. «А где Лия?» – спросил он. «А Лия под утро телепортировалась в ателье к дяде Флаву», – сказала Гренка, протягивая Луке коктейль. «А папа ваш отправился с мамой на планету ароматов до понедельника. Так что ты весь день в моей власти. Пойдем заниматься серфингом». «Нет, Греночка, я лучше пойду в сад с котом поболтаю». Лука выпил коктейль, вытер губы и пошел умываться и чистить зубы. В ванной комнате был душ, джакузи, сауна. Лука сразу понял, что Гренка обожала воду. Умывшись, он вышел в сад. Кот развалился на своей подушке и задумчиво смотрел вдаль. «О чем ты думаешь?» – спросил его подошедший Лука и качнул качели. «Да так», – встрепенулся кот, – «я много наблюдаю и делаю научные выводы. Например, народная примета говорит, что есть перед зеркалом, значит стирать свою красоту. А я подумал и сделал научный вывод, что для увеличения красоты надо покакать перед зеркалом». «А почему?» – Лука засмеялся и удивился одновременно. «Потому что обратное действие – это обратный эффект», – важно сказал кот. «Но ведь обратное действие проглатыванию еды – это когда тебя тошнит», – сказал Лука. «Как это?» – кот спрыгнул с качелей и застыл в недоумении. «Чего ты меня путаешь?» – он сделал паузу, подумал и сказал – «Ну тогда, в свете появившейся новой научной информации, надо сделать и то, и другое, тогда точно станешь красивым». «Пожалуй, ты прав», – засмеялся Лука, – «надо сделать и то, и другое перед зеркалом, чтобы уж точно превратиться в красавца». Послышался шум воды, которая прокачивалась с одной из сторон бассейна и создавала в нем волны. Гренка бросила на воду доску, легла на нее и ухватилась за канат. Это была обычная утренняя тренировка перед тем, как отправиться на джет-флай, один из ее любимых видов спорта. Она любила говорить: «Левитация развивает сознание, а джет-флай – мускулы». Любимым же ее занятием были полеты над водой и ныряние. Частенько она просто заходила в бассейн, выныривала из него, летала над поверхностью, переворачиваясь в воздухе и греясь в лучах солнца. Затем снова окуналась в воду, проплывала всю длину бассейна, потом повторяла то же, но с джетфлаем. Она создала множество финтов и фигур в воздухе и готовилась к выступлениям в олимпийской команде по джетфлаю. Соревнования же между людьми, владеющими сверхспособностями, были запрещены. Мериться суперсилами приравнивалось к греху гордыни и наказывалось. Любое применение сверхсил было разрешено только в кадре работы или помощи другим людям. Если кто-то замечался в использовании суперсил для нанесения вреда другому человеку, он подлежал чрезвычайному суду. В самых крайних случаях такой человек мог быть приговорен к лишению тела, и ему приходилось возрождаться в новом теле без памяти о прошлой жизни. Люди перестали слишком бояться смерти, потому что знали, что в худшем случае переродятся снова. Осознание того, что жизнь вечна, избавило их от страха. Лука и Лия были именно из таких людей, но эта тема никем пока не затрагивалась, потому что дети не дожили еще до того возраста, когда человек задает себе такие вопросы. Лука тоже любил джетфлай, любил подниматься над водой, ощущать, как струя аппарата мощно бьет о поверхность озера, а затем со всей силой уходить под воду и снова выпрыгивать из нее и ощущать игру света солнечных капель у себя на ресницах. Но больше Джетфлая он любил разговоры с котом, потому что тот его смешил. «Ты уже занимался джетфлаем?» – спросил Лука кота. «Я? Да я чемпион по джетфлаю», – гордо сказал кот. «Только считаю, что его надо делать ради чего-то, а не просто так». «А ради чего?» – спросил Лука. «Ну, кот сделал паузу. Я тебе могу показать, ради чего, если хочешь. Пошли в сад». «Давай!» – радостно воскликнул Лука. Кот встал на четыре лапы и пошел по тропинке, напивая себе в усы. «Не спит преступность тут и там, и всех пугает по ночам. А я такой почетный перец, шныряю гордо по кустам, шныряю по кустам». Кусты в саду были высажены в зависимости от их любви к тени. Сирень под сенью тополя, акация и боярышник на полянке, водолюбивые, такие как ирисы и гладиолусы, у речки, а сухолюбивые, вроде гипсофилы и тростника, на холме. В саду были практически все, включая экзотические растения, кустарники и травы. Они располагались так, чтобы каждая группа сочетала все цвета радуги в своем месте. Температура в саду поддерживалась всегда одинаковая, плюс 25. Дождик шел каждое утро примерно полчаса, а затем весь день светило солнце. Никто не знал, где точно находится это место. Гренка держала это в тайне. Единственное, что о нем было известно, оно называлось Лукоморьем. «Вот, смотри, тот пень, в нем дыра». Кот был в приподнятом настроении и получал удовольствие от экскурсии. «В ней классно спать. А вон там мох. Хочешь потереться?» Лука ответил. «Не могу. Мама заругает». «Зря. Хороший мох», – произнес кот и задумчиво улыбнулся. Затем он повел малыша дальше по тропинке мимо декоративных растений – акаций, гортензий, сирени. Чуть поодаль красовались фиговые деревья. Фиги были разные. На одних деревьях фиолетовые, на других – продолговатые красно-желтые с черными крапинками. Кот сорвал одну из них и разломил. Внутри она была ярко-сливовая. «На», – сказал кот, – «попробуй фигу». Лука взял красную мясистую сердцевину и попробовал на язык. Она была сочная и сладкая, но с большим количеством твердых маленьких зерен. «Не бойся, глотай зернами, они полезные», – гордо добавил кот. «А знаешь ли ты, мальчик, что фига в таблице восстанавливающих организм продуктов имеет самую большую мощность, четвертую?» «Нет, я не знал», – сказал Лука. «А что ты вообще знаешь про продукты?» – спросил кот. «Ну, в школе мы проходили, что продукты делятся на те, которые отбирают энергию, то есть окисляющие, и те, которые дают энергию, восстанавливающие, или, как другое слово, ощипачивающие, что ли, ощелачивающие», – гордо поправил кот. «Ну вот да. И нас учили так, стараться не есть окисляющих и есть больше восстанавливающих, фруктах там всяких, огурцы с помидорами». «Правильно», – согласился кот. «Так вот, степеней восстановления и окисления всего четыре, а у фиги четвертая. У нее такая сильная сила на выздоровление, что когда Иисус Христос, главный по прошлой эре, съел ее накануне своей смерти, то на четвертый день после еды он воскрес». «Да ты что!» – воскликнул Лука. «Откуда ты это знаешь?» «А я наблюдательный!» – с гордостью ответил кот. «Я всегда обращаю внимание на то, кто что съел и что потом с ним стало. А вот дуриан, видишь?» Кот указал на дерево с плодами, похожими на ежей. Он схватил лапами один из них, сорвал и стукнул о камень. Плод разломился. Кот взял кусочек и дал Луке понюхать. Лука поморщился от запаха серы. «Гадость, правда?» – улыбнулся кот. «А попробуй». Лука попробовал желтую мякоть на язык. Вкус напоминал сладкое нежное молочное суфле. «Прелесть, правда?» Кот улыбнулся еще больше. «А вон ручей, видишь?» Лука посмотрел направо и увидел струящийся между ветвей плакучей ивы ручей. «Там дальше за пруда, там рыбы. Я их ловлю и ем». Кот встал в позу супергероя. «Как же так?» – сказал Лука. «Разве можно есть рыб?» «Ну, людям нельзя, а нам, животным, можно. И по своему опыту могу сказать, что ничего плохого не происходит. И даже думаю, что те, кто запрещает есть рыбу, это вредные люди. Хочешь, поймаю для тебя? Мы никому не скажем. А если никто не узнает, то можно». Лука задумался. «Мама учила, что мясо есть нельзя, иначе на землю придет зло». «Никакого зла не придет, я вон каждый день рыбину ем, хотя животным можно только два раза в неделю, и все нормально». Лука задумался. «Ну ладно, давай», – решил он наконец. «Пока мама не видит, я попробую настоящую рыбу». «Ура!» – воскликнул кот и побежал к запруде. Лука последовал за ним. У пруда кот остановился и залез на клен. «Вот, смотри и учись, как надо делать джетфлай ради стоящей цели!» Кот с ветки присмотрелся к чистейшей прозрачной воде, на которой возлежали кувшинки и лотосы. Потоптавшись на ветке для точности прыжка, он стрелой метнулся в воду. Через 5 секунд он вылезал из пруда с окунем во рту. Тот метался и трепыхался в агонии. Довольный кот бросил рыбу на берег и отряхнулся. «Видал, как я не боюсь воды?» — довольно ухмыльнулся кот. «Это меня Гренка натренировала, воспитала во мне волю и характер». Лука, как завороженный, смотрел на умирающую рыбу. Он никогда еще не видел такого зрелища. Окунь сдувал и раздувал жабры, глотал воздух и трепыхал хвостом. Постепенно его движения стихли, он в последний раз раскрыл рот и так и остался неподвижно лежать на траве с выпученными глазами. Луке стало не по себе, возникло странное чувство тошноты, никогда не испытываемое раньше. Кот запустил клыки в чешую и вырвал клок мяса. «На, пробуй!» — сказал он Луке. «Вкуснятинка!» Лука взял кусочек, понюхал и попробовал. Вкус был странный, солоноватый и похожий на вкус крови, когда ее слизываешь со свежей ссадины. «Ну как?» — спросил кот и заискивающе посмотрел в глаза Луке. «Интересный вкус, никогда такого не пробовал. Хочешь еще?» «Давай!» Вскоре от рыбины остались только косточки, которые кот тщательно обглодал. «Ну что, пошли в избушку!» Довольный своей экскурсией кот прошмыгнул вперед Луки и побежал по тропинке. Глава 9. Тревога. На обед кот и Лука пришли уже сытые. В доме хозяйничали Лия и дядя Флав. Гренка жарила белые грибы. Флавьян заправлял укропом и имбирем салат из огурцов с редисом, а Лия резала только что испеченный ржаной бездрожжевой душистый хлеб с орехами. На столе уже стояли графин с козьим молоком, салаты из помидоров, тарелка с тыквенным пюре и свекла с чесноком, фрукты и ягоды. Кот кинулся к раковине, ополоснул лапы, затем побежал к столу, схватив графин, охапку клубники и подбежал к столешнице, где стоял блендер, налил туда молока и бросил ягоды. Закрыв крышку блендера и включив напуск, он принялся подпрыгивать на задних лапах и напевать. «Все, что взято, одолжено и нализано мной в масштабах этого мира, плюс-минус ноль. А все, что я хотел, хочу и захочу в масштабах этого мира, дает ничью». Кот остановил блендер, схватил стакан и налил туда коктейль. Отпив немного, он довольно мяукнул и сел за стол. Лука пошел вниз мыть руки. В ванной комнате он посмотрел на себя в зеркало. Мальчик начал испытывать некое необъяснимое чувство. С одной стороны, он чувствовал себя смелым, потому что перешел запретную границу. А с другой, ему было не по себе от воспоминаний о том, как умирал окунь. Тревога нарастала. Лука вымыл руки и пошел к столу. Живот начал немного побаливать. «Гриночка, ты можешь дать мне отвара от боли в животе?» — попросил Лука и заговорнически посмотрел на кота. «А то мы смешали фиги с дурианом и всякие там ягоды». Гренка заварила мяту и протянула Луке. Лука глотнул отвар и взял было помидорчик, но тот слетел с вилки на пол. Заметив это, Гренка застыла на месте и стала пристально наблюдать за действиями Луки. Тот поднял помидорчик с пола и отправился его выкидывать, но Гренка остановила его, попросила вымыть и съесть. «Разве это так важно?» – возмутился Лука. «Помидоров же много, можно взять другой». «Даже если ты возьмешь другой, этот будет потерян, а иногда жизнь зависит только от того, что ты потерял». Гренка настоятельно попросила съесть помидор. Лука вымыл его и кинул в рот, прожевал, проглотил, показав пустой рот Гренке, чтобы она к нему больше не приставала. Когда Лука наливал молоко, то снова совершил небрежность и пролил его прямо на тарелку и нож. «Так!» – не выдержала Гренка. «Быстро рассказывай, что случилось в саду. Что ты такое съел?» «С чего ты взяла, что я что-то такое съел?» – с испугом спросил Лука. «Да! С чего ты взяла, что он что-то такое съел?» – повторил опешивший кот. «Ты роняешь помидор и проливаешь молоко, причем на нож!» Гренка строго посмотрела на Луку. «Это верный признак того, что ты поглотил очень сильную негативную энергию». «А какая связь?» – еще больше удивился Лука. «Да, какая связь?» – поддакнул ему заволновавшийся кот. Вдруг раздалась сирена. Эта сирена служила вызовом на чрезвычайное собрание в Совет старейшин и включалась только в случаях угрозы человечеству. «Мне нужно идти, поговорим позже», — сказала Гренка, опустила голову, ее тело вздрогнуло, превратилось в тысячи светлячков и исчезло. В кабинете кризисов на территории Кремля столицы находился чрезвычайный старейшина пятой чакры, объединявший в себе деятельность Министерств обороны, науки и медицины – ЩИТ. Это был один из самых надежных старейшин, ему всемерно доверяли и Иван, и вся семья Софии. Вот уже 70 лет он неизменно стоял на одинаковых позициях с Иваном и поддерживал его во всех вопросах. Именно он, Эдита, чрезвычайный старейшина по шестой чакре, образованию и творчеству, и Психей, чрезвычайный старейшина седьмой чакры, идеологии и политики, составляли тот костяк, на который Иван всегда мог положиться. Только эти три старейшины владели большей информацией о Софии, и доступ к их сознаниям блокировался энергетическим полем богини мудрости. Владея большой информацией, они всегда более точно оценивали риски и делали только правильный выбор. Поэтому любой вопрос, подведомственный чрезвычайному совету, решался в пользу Ивана, минимум 4 голоса против 3. Старейшины имели прямое указание Ивана вызывать вместо себя Гренку, потому что она обладала с ним прямой связью и полным доверием. Гренка материализовалась в центре кабинета и тут же подбежала к щиту. «Что случилось, старейшина?» «Грена... Называйте меня Гренка!» Остановила его девушка. «Гренка!» Поправился щит и поприветствовал ее учтивым поклоном. «На границе исследованных пространства наши приборы зафиксировали формирование вихря зла. Я вызвал вас за тем, чтобы узнать, имеете ли вы об этом какую-то информацию. Я вынужден незамедлительно начать расследование для изучения причин его формирования и способов устранения». «Думаю, что буду иметь эту информацию в течение часа», — сказала Гренка. «Ждите». Щит кивнул. Гренка снова телепортировалась в свою резиденцию. «Кискисепасе?» — спросил обеспокоенный Флавиан. «Иля буфе антрюк?» — воскликнула Гренка. «Иля буфе кельки-шуз, ки акрия стероид, ки сапрож для тех». Гренка строго посмотрела на кота и тихо сказала. «Или ты мне сейчас расскажешь, чем ты его кормил, или я тебя загипнотизирую». Кот испуганно соскочил с лавки и попятился к стене. «Не надо меня гипнотизировать, я дал ему попробовать рыбки». «Рыбки?» — рявкнула Гренка, сверкая глазами. «Рыбки!» — тихо буркнул себе под нос кот, опустив голову и прижался к стене. Гренка подошла к шкафу, достала из него браслет состояния и надела его на запястье Луки. Он показал повышенный уровень адреналина в крови. Гренка сняла с Луки браслет, присела перед ним и сказала: «То, что ты сделал, Лука, очень плохо. Из-за тебя пострадает очень много людей». Затем Гренка встала, попросила Флава приглядеть за детьми и котом и снова исчезла. Вскоре был собран чрезвычайный совет старейшин, как и было предусмотрено протоколом. 7 руководителей 7 направлений развития цивилизации. Чрезвычайные старейшины первой чакры – Министерство здоровья Гоголь, второй чакры – Министерство союзов и детства Инжира, третьей чакры – Министерство благоустройства и коммерции Наш мир, а также Щит, Эдита и Психей. Иван Царевич, глава четвертой чакры Министерств транспорта и коммуникаций, тоже был вынужден прервать свое путешествие на планету ароматов, так как дело касалось его сына. Гренка изложила ситуацию. Лука попробовал рыбу. Проблема в том, что, как вы знаете, человечество этой эры живет в сознании и теле Софии, а он ее внук. Его ДНК содержит гены 25% людей. Это составляет 2,5 миллиарда человек. В ближайшее время обстоятельства сложатся так, что это количество людей попробует рыбу и получит ответную реакцию матрицы. Если бы мы жили в прежнюю эру, это не имело бы большого изменения реальности. Но тут речь о чистых организмах. Любое загрязнение такой мощности вызовет в них шок и обернется не только болезнью, но и, согласно цепи материализации пищи, негативному событию в матрице. Именно оно и формируется на границе исследованных пространств. Огласите ваши данные, щит. Гренка пригласила старейшину высказаться. Итак, наши приборы зафиксировали формирование негативного вихря, который направлен потенциально на Землю и достигнет ее в виде астероида примерно 300 метров длиной через неделю. Собрание закончилось довольно поздно. Министерство коммуникаций взялось само создать обстоятельства, при которых люди попробуют рыбу с целью лучше контролировать ситуацию. Предполагалось провести невиданную доселе образовательную кампанию для всех желающих узнать о том, как жили предки. Министерство решило предложить бесплатные недельные путешествия на рыбалку на разных планетах, клонах Земли, где это было разрешено. Таким образом, люди, попробовавшие рыбу, не будут находиться на Земле, и ответная реакция матрицы должна будет застать их не на ней. Кроме того, поскольку люди будут находиться в разных местах, астероид разделится на тысячи кусков, летящих к разным планетам, и не причинит существенного ущерба ни одной из них. Луку же и кота решено было наказать, и если наказание Луки доверялось исключительно Ивану, то кота по протоколу должен был судить суд из семи любых старейшин расширенного совета, выбор которых поручили Гоголю. Суд назначили на следующий день на 15 часов. Гренка и Иван зашли в телепорт, чтобы отправиться домой. «Как так получилось, что ты могла допустить эту ситуацию?» – нервно спросил Иван. «Я могу контролировать то, что ем, но не то, чем дышу», – ответила Гренка. «Я заметила странный запах десерта кота. Я чувствую, что есть силы, желающие вывести человечество из золотого времени, и они набирают мощность». «Ты собираешься что-нибудь делать?» – Иван с надеждой посмотрел в глаза Гренке. «Я могу сделать все», — сказала она, — «но ты сам прекрасно понимаешь, что потом будет в два раза хуже. Я не могу вечно затыкать дыры, которых будет все больше и больше. Надо выждать и дать всем энергиям проявиться. Надо выдержать их первый натиск, а когда мы их увидим, то сможем продумать план. Я поручила выбор судей Гоголю. Он ответственный за здоровье, то есть за спорт и питание. Возможно, через него мы выйдем на заказчиков». «Согласен», — сказал Иван и ввел пункт назначения. Он не боялся говорить о таких вопросах в телепортах, поскольку все они находились под его ведением и проверялись на безопасность, в том числе и от сторонней прослушки. Кроме того, из-за сильного поля Софии никто из старейшин и джедаев не мог овладеть сознанием членов семьи Софии, чтобы узнать их мысли. Проявившись дома, Гренка сразу же накинулась на кота. «Что позволило тебе думать, что ты можешь предложить Луке есть рыбу?» «Я не знаю!» Кот вжался в стену и растерянно отводил глаза. «У меня после праздничного обеда было очень приподнятое настроение, а потом я еще хорошо выступил и начал думать, что я самый умный и что скоро стану властелином мира. И мне действительно казалось, что ничего не будет, если он ее попробует. Я не знаю, почему я так думал. Я не мог себя контролировать». Кот затрясся и заплакал. «Это был твой десерт!» — Гренка взяла браслет в состоянии и надела его на запястье коту. Браслет показал не только зашкаливающий уровень адреналина, но и опасный уровень наркотического вещества. «Что там тебе сказали, когда принесли десерт?» Кот задумался и начал вспоминать, что я самый умный, самый сильный, самый красивый. «Нет», — робот сказал, что это сюрприз от старейшин. «Значит, все-таки старейшины!» — Гренка замолчала. Затем она встала, взяла банку с сушеной крапивой и заварила отвар. Процедив его в чашку, она протянула напиток коту и продолжила. «Я советую тебе поработать с энергией чистоты, чтобы прочистить будущее от проблем. Завтра суд. Никто не будет прислушиваться к тебе, если скажешь, что тебе подложили наркотик. Я думаю, что судьи будут продажными. Мне необходимо знать, кто именно. Поэтому принимай все как есть и не волнуйся. А теперь иди. Почисти что-нибудь, пол в коридоре помой, что ли». Гренка направилась к Ивану, а кот выпил отвар и поплелся за ведром и шваброй. Иван сидел на крыльце и задумчиво смотрел вдаль. Гренка села рядом с ним. «Я решил сделать то, что ты, возможно, не одобришь», — начал он. «Я думаю, что если Лука согласился съесть эту рыбу, то он подсознательно этого хотел. Ты дала ему отвар и избавила его от последствий. Он не получит должного урока». «Я с тобой абсолютно согласна», — сказала Гренка. «Поэтому я решил предложить ему повторить опыт, но уже со всеми следствиями, которых он достоин. Ведь зло уже совершено. Что будет со второй порцией?» «Закон экспоненты. В нашем случае каждый новый период уменьшает мощность в два раза, но увеличивает количество жертв в два раза. Но если ты успеешь накормить его рыбой еще сегодня, пока первый период не прошел, заболеют те же 25%, но сильнее». «Тогда сделаем это», — решительно сказал Иван. «Я хочу, чтобы он запомнил этот опыт на всю жизнь, чтобы больше никогда не пришло ему в голову делать подобные глупости». Гренка положила ему руку на плечо и успокоила. «Все будет хорошо, мы подготовимся». Иван и Гренка встали и зашли в избу. В коридоре стояло ведро с водой, от него тянулся след лужи по всему коридору. Этот след тянулся до кота, который ходил взад-вперед и тягал за собой швабру с тряпкой, как бурлак тянет лямку баржи, даже несмотря, что он оставляет позади себя. На голове у него был целлофановый чепчик на резинке, чтобы шерсть не падала с головы на пол, как будто бы это могло решить проблемы с шерстью. После каждого прохода он макал швабру в ведро и заходил на новый круг, даже не выжимая тряпку. «Кот!» — крикнул вбежавший в коридор Лука. Кот встрепенулся и выронил швабру. «Ну чего ты кричишь? Ты меня напугал! У меня, может, синдром Фотона!» «Какой такой синдром Фотона?» — спросил Лука. «А такой какой синдром Фотона!» — недовольно буркнул кот. «Обычно Фотон — волна, но как только за ним начинают наблюдать, так сразу превращается в частицу. Вот и я, как только чувствую, что на меня смотрят, то делаю всякие глупости». «Ну, а ты представь, что ты фотон-манекенщик, и тебе нравится, что на тебя смотрят, и тогда ты будешь все делать еще лучше, чем раньше». «Я лучше представлю, что я фотон-секретный агент, и быстро смоюсь», — буркнул кот. «Да ладно тебе», — сказал Лука. «Я пришел с хорошей новостью. Папа сказал, что пришло время открыть мне опыт прежней эры и провести испытание силы воли. Я об этом мечтал. Он берет меня на настоящую рыбалку». «Да ты что!» — кот выкатил глаза. «А я? Я тоже хочу. У меня завтра суд. Может быть, мне придется мыть дороги где-нибудь в лесу. Я имею право на последний ужин перед казнью». Лука засмеялся. «Никто не заставит тебя мыть дороги в лесу. Это не имеет смысла. И да, тебе можно. Папа разрешил». «Ура!» — закричал кот, бросил швабру, сорвал с себя чепчик и побежал собирать манатки. Носовой платок на случай простуды, полотенце на случай дождя и плед на случай холода. Лука засмеялся ему вслед, потом взглянул на потоп, устроенный питомцем, вздохнул, выжал тряпку и начал вытирать лужи. Через час все были готовы. Лука, Иван и кот вошли в телепорт. Лию Иван решил оставить дома, потому что знал, какое испытание предстоит Луке, но пообещал ей быть на видеосвязи. Когда человечество вошло в эру Софии, более половины людей умели телепортироваться. Но это требовало соблюдения строгой системы питания, практически праноедения. Человек, который употреблял фрукты и овощи, тоже мог телепортироваться, но с побочными эффектами. Например, после телепортации он становился болен и нуждался в нескольких часах отдыха. А те, кто употреблял соль, сахар, хлеб и обработанные теплом продукты, вообще могли попасть не туда, не в то время, да и не целиком. К тому же, очень быстро человечество установило систему сверхскоростного транспорта, поэтому надобность владеть техникой быстро отпала. Люди предпочитали вкусно есть, исключив лишь самые опасные продукты, и путешествовать с помощью капсул на магнитной подушке и околоорбитальных лифтов, чем вести аскетический образ жизни и сигать собственными силами. Кроме того, все знали, что, побыв на диете месяц, можно вернуться к форме для телепортации. Поэтому техника сигания оставалась доступна лишь нескольким тысячам человек, которым это было нужно для работы, дозору над вселенными, джедаям-хранителям мира и некоторым старейшинам. Даже Иван прекратил сигать за ненадобностью. Он ввел на экране координаты планеты-клона Земли, где разрешалась охота и поглощение мяса, а также время на неделю в будущее. Благо, эта опция стала возможна со вчерашнего дня для чрезвычайных старейшин. Он решил пригласить Луку и кота на настоящую рыбалку и приготовление ухи на костре. Телепорт закрылся, голос огласил направление, и Иван нажал на пуск. Свет в телепорте мигнул, послышался голос оператора «Добро пожаловать в пункт назначения». Иван и компания вышли на платформу, к которой тут же подлетела капсула. Войдя в нее, отец ввел поиск по ключевым словам. «Ближайшая рыбалка и отдых у костра». Компьютер предложил несколько направлений с фотографиями. Иван выбрал наиболее понравившийся пункт назначения и загрузил в навигатор. Капсула тронулась. Через 7 минут команда вышла на небольшой станции около речки, где стоял автомат, сдававший за бонусы экипировку для турпохода. Иван протянул руку к счетчику бонусов, который списал с его счета нужное количество, и выдал удочки, котелок и палатку со спальными мешками. Загрузившись, компания направилась вдоль речки. Солнце уже было низко. Клёв обещал. быть богатым. Устроившись на мостике через речку, Иван скрутил хлебный шарик и насадил его на крючок. Лука сделал то же самое. Отец запустил удочку с леской в речку. Лука повторил движение. В первый раз неудачно, но на второй раз ему удалось закинуть поплавок в реку. Пока кот нажевывал хлебный шарик и напяливал его на крючок, поплавок Луки уже дернулся, и отец показал, как надо тянуть. Через полчаса у них было уже 8 увесистых рыб, 7 из которых решили отпустить, а одну разделить на 2 части, из одной сварить уху, а вторую отдать коту. Иван показал, как разводить костер и ставить рогатки с перекладиной. Налив в котелок воды и повесив его на перекладину, он устроился на бревне вместе с сыном и котом, чтобы понаблюдать за заходящим солнцем. «Пап!» — сказал удивленный красотой огненного шара на глубоком синем небе Лука. «Представляешь, только сегодня я высказал мечту побывать на планете, где солнышко не жаркое, и уже вечером моя мечта осуществилась». «Ничего удивительного, ты же до сегодняшнего дня употреблял только хорошую энергию», — сказал отец. Вскоре ночь окутала небо, и компания оказалась в полной темноте вокруг костра, который красиво щелкал поглощаемым деревом и отсвечивал зачарованное лицо Луки и шерстяной комок кота, который возился с рыбой. Лука посмотрел на звезды и решил связаться с Лией, чтобы показать ей это чудо. Установив голограммный контакт, он поприветствовал сестру и сказал: «У нас никогда не бывает такого черного неба, оно всегда золотое, даже ночью. А на какое созвездие ты летал, пап? Расскажи нам с Лией». «Созвездие Стрельца, Ориона, Льва», — сказал Иван. «Когда я служил в дозоре за вселенными, пришлось попутешествовать по многим планетам». «А расскажи про дозор за вселенными. Что это за отряд?» — спросила Лия. Она лежала на надувном матрасе в бассейне, и ее голограмма расположилась рядом с бревном, на котором сидели Иван и Лука. Для Лии же голограмма была такой, что огонь располагался в центре бассейна, где она плавала. «Ну, — начал Иван, — это отряд, который следит за тем, нет ли нарушений во время путешествий, не задерживают ли людей на планете без их согласия. Вот когда мы сюда отправились, я спросил у тебя, Лука, важно ли тебе почувствовать, как жили предки? Ты сказал, что важно. Я спросил, согласен ли ты пройти одно из испытаний. Ты ответил утвердительно. Я спросил, даже если на это потребуется время, ты сказал да. Так вот, если тебя задержат на планете, то это будет законно, потому что ты дал согласие. Но есть случаи, когда владелец планеты задерживает на ней человека без согласия, и тогда дозор может вмешаться». «А как они находят этого человека?» – спросила Лия. «Каждый человек может послать сигнал СОС в таком случае. Кроме того, если человек не вернулся вовремя, его семья может запросить помощь у протектората. А что бывает с владельцем такой планеты? Его лишают права владения планетой и отправляют в коммуну, где он должен отработать свою вину. Если же это невозможно, например, если человек умеет телепортироваться, то его лишают тела, и он вынужден переродиться в новом теле и начать новую жизнь. А планета переходит в ведение Совета Старейшин и выставляется на конкурс. Самый достойный из всех участвующих становится ее управителем». «А если этого человека не удастся поймать?» – спросила Лия. «Тогда он вынужден скрываться на какой-нибудь далекой и неизвестной планете», – ответил отец. «Потому что как только он появляется на известной планете, его ДНК тут же становится известной, и власти делают все необходимое для задержания». Запах ухи тянулся из котелка и щекотал обоняние. Иван помешал суп ложкой, попробовал и сказал: «Ну вот, пожалуй, готово». Затем он взял тарелку Луки и положил ему немного супа. Там была картошка, морковь, лук, соль и кусочки рыбы. К супу Иван дал ломоть черного хлеба. Лука хлебнул и обомлел. «Какая вкуснотища!» – сказал он. «Вот теперь я понимаю, почему предки так любили мясо!» Иван улыбнулся и выкопал из углей запеченную картошку. Он раскрыл фольгу и разломал картофелину. Затем посыпал ее солью, взял луковицу, огурец, чеснок, хлеб. Положив все это на тарелку, поудобнее устроился у бревна. Кот тем временем трещал в сторонке костями рыбы. Он лучше всех понимал во вкусе еды, поэтому у него абсолютно не укладывалось в голове, зачем надо было варить рыбу в воде. «Пап», — сказал Лука, — А расскажи про Софию. Почему вокруг нее столько секретов? Это правда была наша бабушка? Не совсем так, ребятки. София – это богиня мудрости, которая вошла в вашу бабушку. Сначала бабушка не была Софией, сначала она была просто человеком, а она читала много научной литературы и наблюдала за миром. Это был мир, где люди не умели летать и телепортироваться, редко доживали до 100 лет и к концу жизни становились старыми и немощными. Люди с рождения приучались есть убитых животных и думали, что это хорошо, потому что их отцы, деды и прадеды думали, что это так. Земля тогда чувствовала себя очень плохо. Правое полушарие шло войной на левое. Наводнения поглощали города, пожары леса. Землетрясения и катастрофы становились настолько часты, что каждый день погибали тысячи людей. Так вот, однажды ваша бабушка в одной из книг нашла буквицу – наш алфавит. Но тогда это был и не алфавит, а нечто большее, потому что букв в языке было гораздо меньше, чем в буквице. Она прочитала о том, что таблица алфавита является ключом к реальности, и начала ее расшифровывать. Поскольку она с детства любила шарады и была очень наблюдательной, то ей удалось расшифровать код буквицы. Она поняла, как устроена реальность, поняла корень каждого явления, место каждого человека. Первым ее решением было перестать есть мясо. Вскоре она отказалась от всех плохих продуктов, и когда ее тело стало настолько же чисто, как ясно сознание, она испытала состояние гервь, и богиня мудрости София вошла в нее. «А как она вошла?» – спросила Лия. «А так, когда ты что-то осознаешь, твое сознание набирает мощь, и ты чувствуешь себя по-новому, более сильным, ответственным за других». Так же, как и лучик превращается в поток энергии. У тебя появляются новые способности и обязанности. То же случилось и с бабушкой. Ее внутренняя энергия активизировалась, и она научилась отделять астральное тело от физического. Именно тогда она вышла на связь со всем человечеством. А при чем тут человечество? Ведь София – это не человечество? – спросил кот с набитым ртом. «А вот в этом и вся штука», — ответил Иван. «София — это уровень сознания. Человек с мощностью Софии способен влиять на всю планету. Все другие люди становятся частью его сознания и элементами, клетками его организма. Если говорить другими словами, каждый человек содержит в себе сознание всех людей, но активизировать это качество может только тот, кто дошел до уровня сознания богини мудрости». И если этот человек перестал есть мясо, то мясо просто исчезает из реальности. И когда ваша бабушка перестала есть мясо, обстоятельства на Земле стали складываться так, что его стало просто не хватать. Это случилось не сразу, понадобилось около 10 лет, но сначала мясо стало дороже, затем появилось много случаев отравлений, и в конце концов люди поняли, что можно было оставаться здоровым, только избегая этого продукта. Практически за 10 лет человечество стало вегетарианским. «А дальше я знаю», — воскликнул Лука. «Нас учили в школе. Когда последний человек отказался от мяса, к человечеству вернулись суперспособности, вечная молодость и жизнь». «Не все так просто, Лука», — произнес Иван. «Были и те, кто не смог отказаться от мяса, и кто отказался слишком поздно, чтобы себя спасти. Ядерной войны удалось избежать, но с каждым годом, а затем и месяцем, климат на Земле становился все более жарким и нестабильным. Люди нанесли слишком большой урон животному миру, чтобы тот их простил. Начала набирать обороты силу энергия чистоты, у которой тоже две стороны темные и светлые. Она смывала города водой и выжигала их огнем, чтобы вычистить всех людей, у которых был грязный окисленный организм. Вскоре солнце стало так сильно печь, что все люди, имевшие проблемы с весом и артериальным давлением, умерли. Умирало по миллиону человек в день. Ситуация стала катастрофической. Солнце приближалась к Земле, потому что стала больше и стала освещать больше половины ее сферы. Свет шел отовсюду, и даже в подземельях становилось слишком жарко. И тогда люди взмолили Софию о помощи. Иван сделал паузу. Сын и кот смотрели на него с широко открытыми глазами и ртами. Изо рта кота вывалился кусок. Лия тоже прекратила вертеться на матрасе. «И как же она им помогла?» – спросила Лия. она вышла навстречу солнцу, превратилась в ангела Серафима с огромными белыми крыльями и взлетела над морем. Она собрала в себя боль и горечь утрат всех людей земли, поднялась в небо и прожгла солнце лучом скорби. И тогда, Иван опять выдержал паузу, тогда в сердцевине солнца стала образовываться черная холодная сфера, которая остудила солнечный жар, и которую все мы можем наблюдать сегодня на небе. Только теперь она имеет не черный цвет, а изумрудно-зеленый, потому что свет со временем окружил ее и укутал своими лучами. «Вот это да!» — сказала Лука. «А как же так? Она направила луч света на свет, а получилась тьма!» «Физику учи, банан!» — сказала Алия. «Свет на свет в противофазе дает тьму». «Чего?» — спросил кот и снова потерял кусок мяса. «Все правильно», — улыбнулся Иван. «Ты, Лия, будешь великим первооткрывателем, я это чувствую. Если один луч света направить перпендикулярно другому в противофазе, то вместе их пересечения будет темнота». «Как это интересно!» — воскликнул Лука. «Но что же потом стало с бабушкой?» А потом она упала на землю и больше не очнулась. Ее сердце не билось. Мы положили ее тело в склеп, ожидая, что, может быть, она чудом очнется, но на третий день оно исчезло. Никто не знает, что случилось на самом деле. Она просто исчезла и больше не появлялась на земле. Это случилось 20 августа 17 года от Рождества в Софии. Именно поэтому мы и празднуем День независимости человечества 20 августа. От Рождества Софии, а не от Рождества вашей бабушки. Если бы София не принесла себя в жертву, солнце погубило бы человеческую цивилизацию. Земля поменяла бы полюса, и цивилизация начала бы развиваться заново. Но благодаря Софии мы продолжаем жить, смогли сохранить множество памятников и книг прошлой эры, а главное – наш опыт. Более того, наше существование полностью в безопасности благодаря законам гармонии, которые оставила нам София. «Да, мы уже прошли несколько», – ответил Лука. «Например, сколько какой энергии даешь, столько такой и получаешь». «Верно», – согласился отец. «Можно сказать, что это одна из трактовок третьего закона Ньютона – акция равна реакции». Другая трактовка этого же закона была закреплена в Библии. «Добро тебе вернется, и зло тебе вернется». Есть еще один закон. Всякая энергетическая система содержит половину позитивной и половину негативной энергии. «А земля?» – спросила Лия. «Разве на земле добра столько же, сколько зла?» «Да, Лиечка, только мы этого не замечаем. Мы научились мириться с проблемами. Например, мы сами обязаны наводить порядок по 2 часа в день, не прибегая к помощи роботов. Но мы не воспринимаем уборку как нечто негативное, потому что мы привыкли. Уборка стала нашим естественным занятием». «А видели вы, как воспринимает уборку кот?» Дети засмеялись. Кот насупился. Кот считает ее большой неприятностью, злом. То же самое можно сказать о необходимости заниматься спортом, следить за тем, что мы едим, учить, учиться. Люди воспринимают это как естественные вещи, и именно это обеспечивает нам приятную сторону существования – здоровье, доступность путешествий, доверие между людьми, комфорт жизни. В то же время у нас нет запредельных положительных эмоций, от которых люди визжат от радости. Даже любовь – это спокойное чувство, которое отличается от того всепоглощающего чувства, которое было перед Золотой эрой. А в других вселенных другие правила. Например, в этой разрешена охота и рыбалка. Разрешено есть мясо, но это положительная сторона, а значит, должна быть и отрицательная. И она равна по мощности положительной. «И что же это за сторона?» – спросил Лука. «А это ты сам увидишь. Ты же использовал положительную сторону. Значит, придет время и отрицательный». Иван подмигнул и спросил, не хочет ли Лука добавки. Лука хотел. Через час Лия отключилась, и Лука тоже захотел спать. Иван предложил спать в палатке, но сын хотел вернуться домой. Отец залил костер водой, и после сборов компания направилась к телепорту. Зайдя внутрь, Иван ввел направление на землю. Послышался сигнал сирены, замигал красный свет, голос сказал: «Количество адреналина в одном из путешествующих людей превышает дозволенное для пребывания на земле. Перелет невозможен». «Как же так?» – спросил Лука. «Что же делать?» «Ну вот, я тебя предупреждал», – сказал Иван. «Придется ждать, пока уровень адреналина не упадет». Компания решила вернуться на место пикника и снова разбить палатку. Снова разожгли костер. Иван расстелил в палатке спальни мешки и уложил Луку, а сам устроился с котом около костра. Они давно не оставались наедине. Раньше были не разлей вода, а теперь Иван стал полностью поглощен своей семьей и работой. «Я на тебя обижен», — сказал кот. «Я хочу быть с тобой в горе и в радости, делать тебе всякие гадости, а ты меня игнорируешь». «Игнорируешь», — поправил Иван кота и потрепал его за ухом. «Прошли те времена, когда мы бегали по дворам, ходили в магазине, и ты писал там в развесной сахар». Оба засмеялись. «Но ведь у тебя есть Гренка, у тебя есть Лука, Лея, так что все хорошо, да?» Иван внимательно посмотрел в глаза коту. «Да, но они мутные», — недовольно буркнул кот. «На кладбище ночью не хотят идти, мышей в поле не хотят гонять. Скучное поколение!» Иван засмеялся. Вдруг раздались недовольные вскрики Луки и шлепанье. Лука вылез из палатки и подбежал к отцу. «Пап, там какие-то насекомые летают у меня над головой, жужжат и так противно кусаются, больно». «Это комары, Лука», — объяснил Иван. «Ты должен найти способ, чтобы они не могли тебя кусать. Или терпи». «Нет, я не буду терпеть. Я попробую закрыться пледом». Лука взял у кота плед и снова залез в палатку, но спустя 10 минут снова вылез. «Я решил не спать», — сказал Лука. «Я потерплю до утра, а потом уровень адреналина спадет». Лука сел рядом с отцом, но комаров становилось все больше. Они вились над Лукой и старались укусить его в те места, которые были не прикрыты. Лука одел все, что возможно, обернулся в плед, но комары стали атаковать его лицо. Кончилось тем, что кот ободрал березу и сплел корзину из коры, ловко работая передними и задними лапами и зубами, техникой, которой он овладел на курсах лаптеплетения. Никогда Лука и предположить не мог, что эта техника поможет ему в жизни. У корзины были такие маленькие дырочки, что ни один комар не мог пролезть, однако их было достаточно для того, чтобы дышать. Корзину кот надел Луке на голову, и тот так и уснул с ней на голове. С утра небо начали прорезать летящие метеориты, являвшиеся частью негативного вихря. Они были небольшими и сгорали в атмосфере, оставляя за собой красный след. Лука проснулся весь в поту, в пятнах от укусов и с температурой. «Ну что, Лука?» – спросил его отец. «Понял ты, что значит есть мясо?» «Да, пап, понял», – ответил Лука серьезно. «Я понял, что не стоит этого делать». «Ну вот и ладно», – произнес Иван. Компания снова собрала вещи и поехала к телепорту. На этот раз сирена не сработала, и все были доставлены на землю в резиденцию Гренки. Софья знала, что ее сын прилетит заболевшим. Ребенка уложили в кровать, на лоб приложили холодную ткань, на укусы – компрессы с содой. Лука выпил отвар, приготовленный Гренкой, и снова уснул. «Ну что, кот?» – переключилась Гренка. «Суд назначен на 15 часов. Ты готов?» «Что за вопрос?» «Конечно нет!» – закричал кот. «Я не хочу!» «Пошли!» – твердо сказала Гренка. «За свои ошибки надо платить!» Кот осунулся и пошел надевать бабочку. Вскоре он был готов, и Гренка повела его во дворец правосудия.